что-то неуловимое, какая-то зацепка помешала мне спросить, по какому случаю Евдокия празднует. «Ну, Кнель, давай, со свиданницем!» Евдокия, подавая пример, взяла стопку. Неля покуражилась для виду, напевно сказала, «Да вот Константин-то у нас отстает». И вот, не прислушиваясь к шевелению совести, я чокнулся с обеими и выпил полстакана. Но женщины заговорили, как по команде, обе сразу, «Ой, Платоныч, ты злот не оставляй!» И я допил вторую половину. Водка была до того противна, что в желудке что-то камнем остановилось и нудно заныло. Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком. А Евдокия уже наливала в стакан снова. Уже минут через 10 я понемногу начал проникаться уверенностью, а главное — добротой к Евдокии, к Нелли, к этому симпатичному самовару, к этой оклеенной газетами избе, с кроватью и беленой печью, с этим котом и с увеличенным портретом сына Евдокии, погибшего на последней войне в 17 годков. Моя доброта росла с каждой минутой, хотелось сделать что-то хорошее для Евдокии, ну, хотя бы испилить дрова, либо перестлать пол в сенях, Анфею, то бишь Нелю, расспросить и утешить. В чем же утешить? Нелли совсем не давала повода ее утешать. Она давно уже спорила о том, где лучше проводить отпуск, в деревне или в городе. Ой, нет, Костя, ты меня не агитируй. В деревне разве это жизнь? Ежели выйти некуда и поговорить не с кем. Приехала же вот. Приехала, давно не бывала, вот и приехала. Нет и нет. Но все равно тянет на родину. Ничего и не тянет, выпей-ка лучше. Да не из этой. И с той-то, и светлой-то. Постой, а где Евдокия? Евдокии на стуле не было, не было ее и на кухне, и только теперь, сквозь хмельной туман, я начал ориентироваться и соображать, что к чему. Часы показывали 8 вечера, Алеша мог с минуты на минуту прийти ко мне домой, а я и сам оказался почему-то в гостях. В это время Анфея, не стыдясь, пристегивала отцепившийся чулок. — Ты садись, Константин, садись. Евдокия на конюшню ушла, она там и ночует в теплушке. — В теплушке? Анфея, не отвечая, встала у зеркала. Вся моя доброта разом исчезла. Я потоптался посреди избы и решительно произнес, — Ну, мне надо идти. Разрумянившаяся Анфея не повернулась от зеркала, она устраивала свою прическу. — Пока? — Я не совсем уверенно выскочил в сени, дернул за скобу, но ворота были заперты с улицы. Озлобившись, я сильно начал дергать за скобу, палка, вставленная в наружную скобу, загремела, и ворота открылись. Вдовье приспособления для запирания ворот не выдержали, я как чумной вылетел на улицу. Ну, деятели! К счастью, Алеша не приходил, он был не из тех, кто ходит в гости после первого приглашения. Мне надо было уезжать, мы с Алешей топили на дорогу баню. Алеша привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды. — Истопишь? — Алеша прищурился. — Истоплю, оближешь пальчики. — Ну, давай, а я пойду обрежу корову. Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане, открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно. Дрова тоже были сухие и взялись дружно. Дров Алеша привез с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я не помнил, косяк всегда еще 20 лет назад слезился, когда жар в бане опускался до пола. Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то в это время должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить Алёше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угара уже не было. Можно мыться. Я пошел домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье, полотенце и двинулся к Алёше. Я думал о том, что, наверное, в старину вот так же, с такой же отрадой, возвышенной и покойной торжественностью, ходили мои предки к пасхальной заутренне. Мне было и грустно, и радостно. Синее небо, расширенное и впервые по-настоящему вешнее было необъятно. Снег отмекал на дороге, с крыш катилась настоящая весенняя капель, в березах и черемухах таилось предчувствие новизны, последний легкий зимний покой, последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне, на конюшне сдержанно ржал конь. Алеша не спеша слазил на чердак за веником.